Глава 24. «Йотун, ты вернулся!» Я бросилась ему навстречу, и он поймал меня в объятия. Не дав мне больше произнести ни слова, его губы закрыли мои. Вдыхая его запах, я поняла, как сильно успела соскучиться. Йотун подхватил меня на руки. Краем глаза я заметила осуждающее лицо ключницы. Она прекрасно поняла намерение хозяина и отвернулась, поджав губы. Я уткнулась носом ему в шею, ущипнула губами, переместилась чуть выше, и кончиком языка коснулась мочки его уха. Легкий медленный выдох, как намек, как обещание. Лестницу Йотун преодолел в несколько больших шагов, плечом толкнул дверь в мою спальню, где мы почти упали на постель. Он сверху, раздвигая мне ноги коленом, путаясь в подоле моего платья, едва прерывая поцелуи, он стряхнул с себя верхнюю куртку, жилет и рубашку. «Мальта, ты ждала меня!» Он ласкал мою грудь через ткань платья, перекатывая затвердевшую горошину соска между пальцами. «Конечно, там внизу накрыт ужин. После». Я спросил не об этом. Его пальцы зарылись в мои волосы на затылке, сводя на нет все усилия Гитты по созданию аккуратной прически. Служанка помогла мне облачиться в легкое голубое платье с открытыми плечами, как мне казалось, подходящий наряд для наложницы, встречающей своего покровителя после разлуки. Йотун вытащил заколку и небрежно отбросил ее в сторону, наблюдая, как узел медленно раскатывается и пряди рассыпаются по плечам. «Ты ждала?» — повторил он свой вопрос. Я обняла его. «Да, очень», — выдохнула я перед тем, как поцеловать. У него были горячие ладони, которые почти обжигали мне плечи. Я тоже ждал встречи. Он весьма решительно помог мне избавиться от одежды, не оставив ни единого кусочка ткани. Да я бы не смогла вытерпеть на себе ничего лишнего. Кожа горела точно в лихорадке, и унять этот жар могли только ласки и поцелуи. Каждое его прикосновение вызывало во мне бурю чувств, заставляя сердце бешено биться. Йотун поцеловал грудь, потом спустился ниже, прокладывая дорожку к пупку. Он коснулся щекой и потерся о мой живот с довольным урчанием. И я погрузила пальцы в его темно-болотные волосы. Я хотела сесть и притянуть его к себе, но произошло то, чего я не ожидала. Его губы, язык, прикосновение. «Что, Йотун?» К щекам прилила краска. Он удержал меня, вынуждая снова лечь, и поцеловал внутреннюю поверхность бедра, а затем снова прикосновение его языка там. Я попыталась вырваться и свести ноги. Острый стыд пронзил меня от макушки до кончиков пальцев. «Йотун!» Он держал меня крепко и не прекращал целовать и пробовать меня на вкус. Я не смогла сдержать стоны и вцепилась в простыню. Перед глазами вспыхнули темные круги, спина выгнулась дугой. «Отпусти!» Он отстранился, а потом лег на меня, распластывая под собой. «Нет, точно не отпущу». Когда он вошел в меня, то я чуть вскрикнула и скрестила ноги на его бедрах и теснее прижала его к себе. «Моя Мальта». Когда мы отдышались и немного пришли в себя, то снова занялись любовью, на этот раз с обстоятельной, неторопливой нежностью. Я сидела на нем верхом, двигаясь плавно и осторожно, как будто сердце могло не выдержать избытка удовольствия. Он следил за мной из-под полуприкрытых век, и в уголках его губ пряталась безмятежная улыбка. «Как можно так хотеть свою наложницу?» Его хрипловатый голос отозвался теплом в груди. Я пожала плечами и, качнувшись вперед, поцеловала его, не задавая себе вопросов, как можно хотеть тролля. Его пальцы прошлись вдоль позвоночника и легли на бедра, подсказывая ритм. Когда наша страсть была утолена сполна, мы лениво лежали рядом, ожидая, когда вернутся силы, чтобы встать и одеться. Прижимаясь к плечу Йотуна и обнимая его, я думала, что занятие любовью дарит ощущение свободы. Ты паришь, не ведая ни запретов, ни преград, забыв о различиях в положении. «Да чего приятно вернуться домой», — сказал Йотун, звонко похлопав меня по заду. В комнату вошла Гитта и невозмутимо оставила поднос с едой и вином. Йотун вопросительно взглянул на меня. «Я наняла служанку», — сказала я. «Это Гитта». Гитта важно поклонилась и, не говоря ни слова, неторопливо покинула комнату. Тролль глубокомысленно кивнул, одобряя. «Хорошо. «Там подарок для тебя», — он указал на свою куртку. Двигаться совсем не хотелось, но я все-таки исследовала карманы. В одном обнаружилось золотое кольцо. Его поверхность, гладкая и сияющая, переливалась мягким светом, играя оттенками тягучего лугового меда. В центре был вставлен небольшой, но яркий бриллиант, словно капля росы, застывшая на лепестке. Камень светился внутренним огнем и красиво играл всеми гранями. Йотун, с кровати наблюдавший за мной, подал мне знак подойти. Он сам надел украшение мне на безымянный палец правой руки. Кольцо оказалось довольно тяжелым и было чуть велико, но буквально через мгновение уже удобно сидело на пальце. «Такое красивое», — сказала я и обняла Йотуна. «Спасибо». «Тебе нравится?» — спросил он. «Очень». Невольно сердце дрогнуло. В Мировингии замужние женщины носят кольца на безымянном пальце. И мама носила. Я коснулась кольца и покрутила его, привыкая к мягкому давлению. На мгновение у меня возникло очень странное ощущение. Почему Йотун надел его именно на этот палец? Вернулись не только Йотун, король и его тень, но также маг. Его возвращение положило конец заточению Горма, а вместе с этим выяснилось, что Тиса исчезла. Меня согревала мысль, что трольчанка успела затеряться в туманах, покинув столицу. Я испытала злорадство, пока вместе с магом выслушивала невнятные оправдания порядком обессилевшего и напуганного Горма. Гитта помогла мне одеться, и я спустилась к завтраку. Уже с лестницы услышала голос Аян, которая что-то говорила Йотуну. Когда я вошла, ключница замолчала и оглянулась. «Эти вопросы задай хозяйке дома», — небрежно сказал Йотун. «Пусть она решает». Он передал Аян книгу с расходами и обратился ко мне. «Ты хорошо справляешься, Мальта. Я доволен, даже не ожидал, что ты сможешь так быстро во всем разобраться». Мой отец тоже был бы удивлен. Я никогда не проявляла интереса к его делу и ведению счетов, но горячее желание не опозориться перед злобной ключницей и показать, что людям под силу то же, что и троллям, придали мне прилежание. Я заняла место рядом с Йотуном, невольно краснея от его похвалы. От моего внимания не ускользнуло, что он назвал меня хозяйкой дома. Означало ли это укрепление моего статуса? Мы принялись за еду. «Сегодня мне не нужно во дворец», — сообщил Йотун. «У нас было не так много времени, чтобы поговорить, а теперь можно не торопиться». «Видела что-нибудь интересное?» Я улыбнулась, кивая. «Да», — сказала я. «Мертвяки продолжают неплохо обустраиваться. Сырок получил новое имя и вновь занял место рядом с королевой. Теперь его зовут Монархо». Йотун недоверчиво присвистнул. «Королева нашла для него кормилец, красивых девушек, чтобы он мог пить их кровь». «Неплохо устроился». «При всей противоестественности ситуации мне не кажется, что королева Марианна в большой опасности. Я думаю, те, кто был оживлен бездной, лучше контролируют свою жажду крови. Ингар была совсем безумна, а вот сырок нет». «Вот только это не касается Дьярви», — сказал Йотун. «Не соглашусь с тобой». Его бровь удивленно взлетела вверх. «Да, он убивал много и ужасно, но при этом, не знаю, не похоже было, что он не мог себя сдержать. Он преследовал какую-то цель, заманивая вас». Йотун покачал головой и усмехнулся. «Если хочешь знать, он все еще в своих туннелях. Ждет, когда чудовище появится на свет», — сообщила я. «Не быстро же они рождаются. Хорошо бы не упустить момент». «Я постараюсь», — пообещала я. Мы провели весьма приятный полдень за разговорами, живо обсуждая магию и поездку Йотуна. «Король обрубил все ветви на семейном древе Раварт. Потеря их положения и богатства должна послужить уроком и предостережением всем остальным. Это надолго охладит самые горячие головы». «Я рада, что большой битвы не было», — сказала я. «Да», — кивнул Йотун и спросил. «Что-то еще происходило в мое отсутствие?» Усилием воли я заставила себя успокоиться. «Нет, он не может знать про Тису». Сделав пару вдохов, я сказала. «Да, как же я могла забыть? Вместе с другими Ялой Манта я посещала Орден Надзирателей, где нас убеждали отказаться от роскоши. Но ты, Йотун, своим подарком пошатнул самые благие намерения». Тролль довольно рассмеялся, ласково коснулся моей щеки, но не пожелал дать объяснений ни о значении подарка, ни о своих словах, когда назвал меня хозяйкой дома. Мне даже начало казаться, что я придумываю себе то, чего нет. Однако же палец охватывал золотой ободок, в котором сиял бриллиант. Ингар стояла перед решеткой и смотрела на магов, которые спали на полу. Изредка кто-то из них что-то бормотал или всхрапывал. «Любуешься?» Старшая мертвячка появилась почти бесшумно. Точно вышла из теней, которые клубились по углам коридора. «Мне просто интересно, чем я отличаюсь от них». «Всем! Как вообще тебе в голову могло прийти себя сравнивать?» Она коснулась щеки Ингар. Было странно наблюдать проявление нежности у столь противоестественного существа. «Когда мы встретились, я тоже сидела в клетке», — сказала Ингар. Мертвячка пожала плечами. «В тебе было так много ярости!» — с некоторой ноткой разочарования протянула она. «Они могли причинить тебе боль, унизить, но так и не сломали. Это делает тебя особенной. Но вернемся к делам. Что ты сейчас видишь перед собой?» Ингар в ответ фыркнула. Очень по-человечески. Мертвячку ничуть не смутило столь явное пренебрежение. «Я вижу перед собой не только источник еды», — серьезно сказала она. «Эти маги — наши солдаты. И мы отправимся навестить соседа барона. У него же неплохой замок». «Замок!» — Ингар почти рассмеялась. «Скорее уж развалина. Его дела обстоят еще хуже, чем у...» Она замялась. «Чем в наших владениях». «Это мы изменим», — с охотой откликнулась она. «Главное, поначалу действовать не слишком вызывающе». «Не слишком вызывающе? Сколько тут у нас магов? Думаешь, их никто не хватится?» «Насчет них я не беспокоюсь». «Сколько таких банд разъезжает по Мировингии? Мужчины дичают и перестают подчиняться. Нет, гораздо больше меня волнует твой дар. Ты слишком много размышляешь, слишком много сомнений, сожалений, всей этой шелухи, которую нужно оставить. Давай, буди наших питомцев. Ты поведешь их». «Я?» «Да, ты. Нам нужно озаботиться тем, чтобы заполучить себе лучшее пастбище. Сначала мы подчиним себе земли мелких дворянчиков. Все будет выглядеть так, как будто они прогневали верховного мага и на них напали его отряды. Потом перейдем к аристократам пожирнее». «Но зачем это все? Ты прекрасно обходишься». «Я — да. И пока людей много. Но уже сейчас нужно начинать о них заботиться. Волки перережут всех овец, если за ними не следить». «Это ты называешь заботой?» Ингар кивнула на спящих магов. «И волки здесь — это мы». Старшая мертвячка усмехнулась и покачала головой. «Скажем так, мы — волки, но будут стаи посерьезней. Готовься». Она привлекла к себе Ингар и поцеловала ее в лоб.